Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Сегодня у нас праздничный день. А в праздничный день надо как следует отдыхать. Совершенно верно. А как, по-вашему, следует отдыхать? Ну, лично я предпочитаю активный такой отдых. Махнуть с рюкзаком. Это похвально. Да взять, махнуть с рюкзаком кому-нибудь в гости. Позвольте. А зачем же в гости и с рюкзаком? Как зачем? Наедимся до отвала. Да. А что не сможем, чтобы хозяев не обижать, с собой в рюкзачок. Верно. Вот что дело. Да. Но я думаю, вас не часто в гости приглашают, а? А откуда вы знаете? Ну как же, я все-таки радиоволшебник, я все знаю. Интересно, а вы-то сами к себе в гости кого-нибудь приглашаете? Ну а как же? Конечно. Ну так пригласите меня, а? Пожалуйста, заходите как-нибудь. Да что там как-нибудь? Я прямо сейчас приду. Сейчас? Ну да, день праздничный, самое подходящее время. Так вы ждите, я уже иду. Я иду. Куда это он пошел, а? Наверное, за рюкзаком. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Войдите. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. С праздником. Спасибо. Спасибо. И вас также. Вот, пожалуйста. Вот я захватил к чаю небольшой тортик. Прошу вас. Спасибо. Действительно, тортик. А что, побольше не было? Ну, кто же это гостям так говорит? Надо было сказать, ой, спасибо, ну зачем вы это? Моя мама всегда так говорит. А я и не знал, что теперь гостей, оказывается, принимают в передней, да? Ой, простите, Николай Владимирович, проходите, пожалуйста, проходите. Благодарю вас. А что же проходить, прямо в пальто? Да, можно прямо в пальто. Извините, но я все-таки предпочел бы его снять. Вы мне не поможете? А что случилось? Вы заболели? Да нет, что вы, все взяли. Да я смотрю, даже пальто вы сами снять не можете. Ну, Саня, ну прямо ты как мамонт дремучий. С гостей всегда хозяева пальто снимают. А, давайте я вам помогу, Николай Владимирович. Пожалуйста. Так. Очень и ботинки, прошу. Пожалуйста, снимите. А то у нас пол натертый, знаете, такой. А, и ботинки? Да. И ботинки, а что? Носки тоже надо снимать? Нет, носки не надо. Не надо? Нет. Очень хорошо. Фу, все-таки как я отстал от моды, друзья мои, а? Раньше бывало, приходишь в гости, прямо в ботинках, и ничего, все получалось нормально. Ну что же, можем мне, наконец, войти в комнату, а? Ну, конечно, давайте я вам все покажу. Вот это комната, это диван. Да что вы говорите? Да. Это стало быть диван? Да. На нем спят, да? Спят. А вот это ванная, вот. Ах, вот в чем дело. Значит, это ванная и есть. А то мне все говорят, ванная. А я и не видел никогда. Скажите, пожалуйста, а это что такое на ножках? Это стул, Николай Владимирович. На нем сидят. Пойдемте дальше. Погодите. Стул. Да. Вот бы попробовать на нем посидеть, а? Ой. Ну что ж мы вам сесть-то не предложили? Садитесь, пожалуйста. Можно? Садитесь. А мы тут с Аликом пока договорим кое о чем. Вот, спасибо. А ты этот фильм-то про разведчиков так и не видел, да? Нет. Ну что ты, этот-то наш, который крадется, и вдруг слышит. Ой, Николай Владимирович заснул. Это все ты виноват. Разве можно гостей одних оставлять? Да у нас тут все равно взять нечего. Да я не в том смысле. Гостей развлекать надо, о погоде с ними говорить. Николай Владимирович, проснитесь. А? Что такое? Ну, что случилось? Погодка-то у нас какая, а? Вот бы погулять сейчас, правда? А, это вы что же? Это вы намекаете, чтобы я это, да? Шел воздухом подышать? Да что вы, это мы просто так, ну, для разговора. Мы вас сейчас развлекать будем. Давайте в салочки играть, а? Чур не я. Николай Владимирович водит. Нет, друзья мои, чур-чура. В салочки мне что-то играть не хочется. Ладно, а музыку вы любите? Музыку, ну, конечно, очень люблю. Саня, давай вруби нашу любимую, от которой мебель пляшет. Ну-ка, пожалуйста. Ой, ой, ой, ой, ой! Увольте! Увольте, друзья мои! Такой музыкой только тараканов морить! Какой-то вы не компанейский, Николай Владимирович. В салочки не хотите, музыка вам не нравится. Тогда просим к столу. О, ну вот это совсем другое дело. Вы разрешите, я только руки вымою. А зачем? Ну как же, вы же сейчас сказали, просим к столу. Ну да, сейчас за столом сыграем в морской бой или крестики-нолики. Нет, нет, друзья мои, я, видите ли, натощак в крестики-нолики не играю. А вы что, не обедали? Друзья мои, я пришел к вам сегодня совсем с другой целью. Сегодня мы решили сыграть шуточную сценку, чтобы показать нашим слушателям, как не следует встречать гостей. Будем же по-настоящему гостеприимны, и пусть в этот праздничный день распахнутся для гостей двери нашей передачи. Здравствуйте. Я в гостях у радионяни впервые, и поэтому разрешите мне представиться. Я композитор Александр Зацепин. Правда, одна из моих песен была здесь, и, может быть, вы помните, даром преподаватели время со мной тратили. Ну, а сейчас я пришел и захватил, конечно, с собой новую песню, потому что мне кажется, что в этой передаче участвовать без песни нельзя. Это песенка, которая называется «Через стон», из нового фильма, который снимается на Мосфильме под названием «31 июня». Да-да, июня, я не оговорился. Вы мне скажете, что в июне 30 дней, но у нас фантастический музыкальный фильм, где все возможно. Там есть короли, есть принцессы, есть злые волшебники, добрые. Действие происходит в 12 веке, в 21 веке. Люди переносятся из одного времени в другое. И вот 31 июня там тоже существует такой счастливый день. И этот фильм снимается на Мосфильме режиссером Леонидом Квинихидзе. Песенку исполняет привидение. Ну, не настоящее привидение. То есть в фильме это привидение исполняет, а записала ее Таня Анциферова, певица. Слова написал Юрий Энтин. Послушайте, пожалуйста. Имя Чарли короля, непростого короля, будет помнить вся земля. Хоть в боях бывал он бит и довольно часто бит, все равно он знаменит. Все вокруг летит в пух и прах, ночью цвет король на ногах. Ох, ох, Чарли так умел танцевать, встретился дракон, огнедышащий дракон, и раздался Чарли стон. Разреши мне в этот час, страшный час, ужасный час, поплясать последний раз. Все вокруг летит в пух и прах, как всегда король на ногах. Ах, ах, Чарли так умел танцевать, прошли века, с той поры прошли века, помнят Чарли чудака. Это он придумал, он лучший танец всех времен. Чарли выдумал Чарли. Алик, открой дверь. Сейчас, минуточку. Ой, там кто-то воет. Ну и что ты? Ты испугался, трус? Я? А ты бы что сделал на моем месте? Я? Да. А я бы прям пошел к двери и в щелочку посмотрел. В щелочку я сам могу посмотреть. Так, минуточку. Там какая-то старушка с метлой. Пожалуйста, проходите. Баба-яга на метле. Настоящая. Послушайте, гражданочка, вы что, так и будете по комнате летать? Посадку давай. Ой, не могу остановиться, у моей старой метлы отказали тормоза. А вы не обидитесь, если мы вас с очком поймаем, а? Меня Кощей поймать не смог, а уж какая-то радионяня. Я придумал, что сейчас уступлю ей место, как в метро. Правильно, на свободное место любая старушка сразу сядет. Садитесь, бабушка. Пожалуйста. Мерси. Только я не бабушка, я Георгий Францевич. Просто работаю бабой-ягой в кино. Разрешите представить вам нашего гостя. Это знаменитая баба-яга, а вернее дядя-яга, потому что во многих кинофильмах на метле летала не женщина, а киноартист Георгий Францевич Миляр. Он у нашего микрофона. Хочу поблагодарить радионяне за приглашение. Принес маленькие куплеты собственного домашнего изготовления. На ножках, на курьих спала я на даче. Вдруг радионяня зовет к передаче. Сперва к телефону, потом к микрофону. Волнуюсь заранее, срываюсь с дачи. Но радионяня была так мила, что бабу-ягу хорошо приняла. А теперь... Разрешите всех слушателей радионяни и всех кинозрителей поздравить с праздником и пожелать всем хорошего настроения. А нам хотелось бы поздравить вас с 75-летием. Желаем вам творческих успехов, ну и, конечно, здоровья. Большое спасибо. Меня с ума не нравится такая кутерьма. У всех сияют счастье в лицах. Все мелькает и кружится, будто сказка к нам пришла сама. Ах, ярмарка, как песня хороша. В гости к радионяне пришла народная артистка республики Людмила Гурченко. Уважаемые любители передачи «Радионяне», я тоже поклонница этой передачи и очень рада, что сегодня я, хоть и впервые, но участвую в ней. Вы знаете, я открою вам тайну. Такое признание я делаю первый раз. Я с самых ранних лет мечтала быть только киноактрисой, сниматься в кино. Я закончила институт кинематографии в Москве. Будучи в институте, я начала сниматься. Я играла молодых девушек. Проходили годы. И вот я уже потом играла мам, из которых вы, наверное, хорошо помните фильм «Мама», где я сыграла маму, но необычную маму. Однажды утром звонок по телефону, это было, наверное, 8 утра, вам звонят из киностудии «Мосфильм». У нас для вас есть замечательная роль козы. Пауза. Я думаю, что же происходит? Козы? 8 утра, коза? Думаю, нет, это кто-то очень остроумно меня, так сказать, решил, значит, разыграть. Женщина поправилась и говорит, простите, пожалуйста, я не объяснила вам, что это снимается фильм мюзикл «Мама» по сказке «Волк и семеро козлят». И мы вам предлагаем сыграть роль мамы. Я хотела сыграть маму такую, какая у каждого из нас. Милую, добрую, очаровательную. Дом, я ваша мама, я ваша мама, вот. Мой дом, дин-дон, маму встречайте, маму встречайте. Ветерок, ля-ля-ля-ля-ля, была я на ярмарке, ля-ля-ля. ла-ла-ла-ла-ла, стою у дверей. Ла-ла-ла, вернулась с подарками. Дверь откройте, скорей. Да, я ваша мама, я ваша мама, вот мой дом. И вот, когда фильм вышел на экраны, я с трепетом ждала, как ребята отнесутся к роли, которую я сыграла. И первые письма, первые просмотры очень и очень радовали меня, потому что дети напевали песни, а это самое прекрасное мгновение, когда то, что ты несешь с экрана людям, проникает в их сердца. И вот одна девочка написала мне очень дорогое для меня письмо. Я смотрела ваш фильм 8 раз. Я знаю все мелодии песни из вашего фильма. И вы знаете, но вы очень-очень похожи на мою маму, несмотря на то, что у вас на голове роги, как написала эта девочка. Ну что ж, если вам так же нравится этот фильм, вы так же напеваете песни, это радость, это прекрасно. Медаль за улыбку. Ребята называют в своих письмах кандидатов на медаль за улыбку. Вот письма. Читай, пожалуйста. Радионяня, пишу я тебе вот почему. Недавно я узнала, что моему любимому композитору Владимиру Шаинскому присвоено звание заслуженного деятеля искусств. Это звание присвоили ему взрослые, но мне кажется, что он достоин еще и медали за улыбку, за песни «Голубой вагон», песенку «Крокодила Гена и Чебурашки», за песню из кинофильма «По секрету всему свету», песню про улыбку и многие другие. Слушая эти веселые и звонкие песни, просто нельзя грустить. Таня Скворцова, город Калинин. А вот Ира Старикова из Орджоникидзе написала небольшое стихотворение, посвященное Владимиру Шаинскому. Послушайте. Он песни веселые пишет для нас, для детского хора, для радостных глаз. Он музыку пишет про горы, про дали. Владимир Шаинский достоин медали. Ну что ж, дорогие ребята, раз так, у микрофона радио «Няни» заслуженный деятель искусств, композитор Владимир Шаинский. Дорогие ребята, мне очень-очень приятно, что вы назвали меня кандидатом на медаль за улыбку. И в этот день мне хочется пожелать всем радиослушателям, и большим, и маленьким, хорошего праздничного настроения. Вот и у меня сегодня хорошее настроение, и мне хочется вам что-нибудь спеть. Правда, я композитор, и голос у меня, стало быть, тоже композиторский. А вы знаете, что такое композиторский голос? Это значит, что голоса никакого нет. Но, тем не менее, мне часто приходится исполнять самому свои произведения, а песенку, которую я вам исполню, это песня из нового мультфильма, который еще не был на экранах. И вот одно из главных действующих лиц – это слон. Итак, послушайте песенку «Слона». А стихи написал Михаил Львович Матусовский. Одному довольно скучно жить, даже тиграм хочется дружить. Одному на свете грош цена. Есть друзья, также у слона. Споры и раздоры, споры и раздоры мы отбросим в сторону, в сторону, в сторону. Завтраки, обеды, радости и беды все разделим поровну, поровну. Коль беда с тобой случится вдруг, хобот свой тебе протянет друг. Он бесстрашно встанет в полный рост и тебя вытащит за хвост. споры и раздоры, споры и раздоры мы отбросим в сторону, в сторону, в сторону. Завтраки, обеды, радости и беды все разделим поровну, поровну. В гости сам себя не позовешь, на спине заплаты не пришьешь. Одному на свете грош цена, потому, потому дружба нам нужна. Споры и раздоры, споры и раздоры мы отбросим в сторону, в сторону, в сторону. Завтраки, обеды, радости и беды все разделим поровну, поровну. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Начинаем веселый урок. Вообще-то, Николай Владимирович, можно было бы в праздники без урока обойтись, а? А вы и не будете сегодня учиться, друзья мои. Хорошо. Учиться буду я. Вы? Да вы же и так все знаете, все умеете. Ну, как вам сказать? И у меня тоже есть одно слабое место. Я скажу вам по секрету. Да? Видите, в чем дело? Я не умею танцевать. Как? Как, совсем не умеете танцевать? Ну, тише, прошу вас. Ну, я же стесняюсь. Ну, как вам не стыдно? Зачем об этом всем объявлять вслух? Зачем, чтобы все об этом знали? Да ну? Что тут стесняться? Мы вас в два счета научим самым современным танцам. Алик, поставь пластинку. Сейчас. Вот посмотрите, как мы с Аликом танцевать будем. Позвольте, а что это вы так трясетесь, друзья мои? Вам что, холодно? Ну, это танец такой, трясущийся, понимаете? Присоединяйтесь к нам, Николай Владимирович, вместе потрясемся. Да я боюсь, что у меня это не получится. А вы представьте, будто вас током трясет. Вот, вот уже лучше. Не-не-не, ну это уже чересчур, Николай Владимирович. Вы так трясетесь, как будто к целой электростанции подключились. Да признаться, у меня такое ощущение, что я сейчас могу засветиться, как лампочка. И что же, все время на месте трястись, да? Нет, можно пройтись немножко. Ой, да не так, Николай Владимирович. Вы как на прогулке. А нужно так ходить, будто вы прихрамываете слегка на обе ноги. Ага, вот так, да, ясно, ясно. Вот раскованнее, да? Раскованнее. Раскованнее. Да вы должны извиваться, как змей Горыныч. Танцуйте по частям, понимаете? По частям. Голова отдельно, ноги отдельно, руки отдельно. Ой. Отдельно, но не так уж. Вы ногой стул задели, а рукой микрофон свалили. Руками надо, будто вы вот по собачьей плывете. Вот, смотрите, во. Нет, ну какой, оказывается, веселый танец. Очень. Трясемся, хромаем, ага. Плаваем по собачьей, а голова при этом... Позвольте, друзья мои, а что при этом делала моя голова, а? Где моя голова, а? Ну ладно, потом найдем. А пока я посижу, отдохну. А можно танцевать сидя? Да. Как это так? А вот так. Вот вы устали, готовя уроки. И непонятны в учебнике строки. Значит, пускай отдохнет авторучка. Значит, отодвиньте в сторонку тетрадь. И не вставая, а сидя на стуле, если совсем вы еще не заснули. Вместо зарядки и для настроения нужно танец этот, друзья, танцевать. Руки на пояс. Поставьте в начале, влево и вправо, качайте плечами, вы дотянитесь мизинцем до пятки, если сумели, все в полном порядке. А напоследок должны вы мяукнуть, крякнуть, проквакать, залаять и хрюкнуть. Мяу! если в гостях вы станцуете сидя, чья-нибудь мама вам скажет спасибо. Вас локтями никто не заденет, не придется пыль из ковра выбивать. На переменке и в свой день рождения с песенкой вместе и даже без пенья. Вместо зарядки и для настроения нужно танец этот, друзья, танцевать. Руки на пояс, руки на пояс. Поставьте в начале, поставьте в начале. Влево и вправо, влево и вправо. Качайте плечами, качайте плечами. Вытатянитесь, вытатянитесь. Мизинцем до пятки, мизинцем до пятки. И если сумели, если сумели. Все в полном порядке. Напоследок должны вы мяукнуть, крякнуть, проквакать, залаять и хрюкнуть. Мяу! Руки на пояс! Руки на пояс! Поставьте в начале! Поставьте в начале! Влево и вправо! Влево и вправо! Качайте плечами, качайте плечами. Вытатянитесь, вытатянитесь. Мизинцем до пятки, мизинцем до пятки. Если сумели, если сумели. Все в полном порядке, все в полном порядке. А напоследок должны вы мяукнуть, крякнуть, проквакать, залаять и хрюкнуть. Вот и все. Сегодня вместе с вами танцевали, мяукали и квакали Николай Владимирович Литвинов, Александр Лившиц, Александр Левенбук, автор передачи Ефим Смолин, режиссер Владимир Шведов, редактор Елена Лебедева. Новый танец придумали для вас поэт Михаил Плецковский и композитор Борис Савельев. А разучивать этот танец, крякать, гавкать и хрюкать нам помогал большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под руководством Виктора Попова.